Статуя рабочей колхозницы Мосфильм. Творческое объединение телевизионных фильмов. Фильм снят по заказу Государственного комитета СССР по телевидению и радиовещанию. Обыкновенное чудо, вторая серия. По одноименной пьесе Евгения Шварца. Полыхает огонь, волшебник сидит за столом, за рукописью, встает. Приходит день, приходит час, приходит миг, приходит... Идет по комнате, оглядывается на свою горящую рукопись. Кипит гранит, пылает лед, и легкий пух сбивает с ног. Что за напасть? И зацветает трын трава, и соловьем смотрится в зеркало. И даже тоненькую нить не в состоянии разрубить. Стальной клинок, стальной клинок. На фоне механизма с шестеренками появляется образ принцессы в белом платье. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад. Волшебник пятится назад, поворачивается к картине с насекомым. Приходит срок, и вместе с ним озноб и страх, и тайный жар, восторг и власть, и боль, и смех, и тень, и свет в один костер, в один пожар. Что за напасть? Картина темнеет, появляется образ принцессы. Из ничего, из сумасбродства моего вдруг возникает чей-то миг и обретает свет и звук. И плоть, и страсть, и плоть, и страсть. Рукопись продолжает гореть. Нелепо, смешно, безрассудно, безумно, волшебно. Ни толку, ни проку, ни в лад, ни в попад. Совершенно. Парень в трактире видит образ принцессы. Встает, идет по комнате, образ не отпускает его. Парень пытается вырваться из помещения. Образ смотрит на него. В помещение заходит два одинаковых образа принцессы в белом платье. Парень пытается открыть дверь из помещения. Вы с кем-то разговаривали? Не знаю. Может быть, я чувствую, что я не совсем здоров. Я могу помочь чем-нибудь. Вряд ли. Отоприте дверь, я уезжаю. Это невозможно. Я не боюсь урагана. Вы слышите, как стало тихо? Я попробовал выйти во двор, но не мог. Мы погребены под снегом. Я не смогу выйти отсюда? Нет. Тогда заприте меня. Зачем? Мне нельзя с ней видеться, я люблю ее. Принцессу? Как вы догадались? Я просто спросил. Она в моей гостинице? Да, она переоделась в мужское платье. И только теперь я начинаю понимать, как она меня оскорбила. Это не так. Вы слышали, что она тут мне говорила? Я не слышал, но это все равно. Я так много пережил, что все понимаю. Кончено. Больше не скажу ни единого слова. Я думал, что я разговариваю с юношей, который похож на нее. Она со мной так подло поступила. Я любил ее. Ну, теперь все. Теперь все кончено. Заприте меня. Вот ключ. Запирать я вас не стану. В дверях новенький замок. Мне будет жалко, если вы его сломаете. Спокойной ночи. Спокойной ночи. А где покой? Не найти тебе покоя. Запрись в монастырь, одиночество напомнит о ней. Открой трактир у дороги. Каждый стук двери напомнит тебе о ней. Появляется женщина с русыми волосами, с курительной трубкой во рту. Черт побери, свеча в моей комнате все время гаснет. Это неудивительно, ведь я думал о вас. Эмилия. Черт меня подери. Эмилия спускается со второго этажа к трактирщику. Вы узнаете меня? Эмиль? Да. Так звали юношу, которого жестокая девушка заставила бежать за 3 девять земель. Не смотрите на меня так. У меня лицо обветрилось. Я вижу вас такой, как 20 лет назад. Я разучилась плакать. Я стала злобной. Я курю. Матросский табак, адское зелье. Вот какой я теперь стала. Вы всегда были такой? Да. У вас всегда был упрямый и гордый нрав. Теперь он сказывается по-новому. Вот и вся разница. Проклятие. На самых многолюдных маскарадах я узнавал вас под любой маской. Вы помните? Помню. Маскарад. Эмиль при параде и шляпе играет на виолончели перед Эмилией, которая сидит с цветами на траве. Ах, сударыня, вы верно согласитесь, что погода хороша, как никогда. Вот что, сударь, я скажу, я и правда нахожу, что погода не такая, как всегда. Ах, сударыня, скажите, почему же этот вечер удивительный такой? Право, сударь, может быть, это сложно объяснить. Верно, потому что вы со мной. Эмиль перед Эмилией со скрипкой. Ах, сударыня, когда мы с вами вместе, все цветочки расцветают на лугу. Скажу вам, сударь мой, мне бы надо быть домой, но цветочки я обидеть не могу. Как приятно и забавно, что я очень люблю с вами, ну, а вы мне подавно. Вот и славно. Трам-пам-пам. Эмиль садится за стол. Что мне маска, которую надела на вас время? Зачем? Ну зачем? Эмилия садится напротив. Зачем вы сердились тогда на него? За что? Вы целовались с ним на балконе. Его давно уже нет в живых. Но зачем вы целовались с ним? Чтобы отомстить вам. Вы танцевали с дочкой генерала. Ну, танцевать прилично. Нет. Вы шептали ей что-то на ухо. Я шептал ей раз, два, три. Она все время забивалась так-то. Смешно. Слез. Вы простите меня, окаянную, за то, что я целовалась с этим мальчишкой. Я счастлив, что вижу вас. Тем глупее. Плакать я уже разучилась. Давайте поговорим о чем-нибудь другом. У нас есть о чем поговорить. Да. В моем доме двое влюбленных детей, которым суждено погибнуть. Погибнуть. Если мы не сумеем вмешаться. Принцесса и тот юноша, из-за которого она бежала из дома. Эмилия встает. Они встретились. Да, и успели поссориться. Бей в барабаны. Что-что? Труби в трубы. В какие трубы? Не обращайте внимания, дворцовая привычка. Шпаги вон, к бою готовься. Поем, поем. Все ясно. Эмилия была замужем за дворцовым комендантом. Эмилия забегает в комнату, где в постели лежит парочка. Бей барабаны! Обнаженная женщина соскакивает с кровати. Барабанщик, лежа в постели, бьет в барабан. Все бегут по коридору, король тоже вышел. Разве он понимал, на ком женат этот грубиян царской? Король через окошко в двери разговаривает с Эмилем. Вы ее видели? Да. Бледна худа, еле держится на ногах. Загорела, ест хорошо, бегает, как мальчик. Ну вот иди, я тут. А я тут здесь. Здесь. Влюблен? Очень. Кто-то, зная наших, мучается. Ужасно. Ах ты, так ему и надо, мерзавец такой. Капель! Быстрее, капель! Все равно каких! Ученик мой заскучал. Король через окошко ладонью в лицо отталкивает охотника. Капли давай сюда, наверх, скорее. Какие? Какие? Любые давай, любые. Господи. Ученик мой заскучал. Это что ли? Еще чего? Я умру, он и не заметит. Новенький заскучал. Понимаешь, не ест, не спит и отвечает, как не попа. Дочь? Моя дочь? Господи, ты, боже мой. Чего? Кто ваша дочь? Твой новенький, переодетая принцесса. Ну, волк тебя заешь. А я ее чуть по шее не стукнул. Мерзавец ты, негодяй. Мальчика от девочки отличить не можешь. Ну, вы тоже не отличили. Что я? Есть мне время заниматься этими пустяками. Я говорю, где принцесса? Ну. Я вижу, бездна. У меня профессия тонкая, нервная. Я ведь этих окриков не люблю. Если хочешь указать на ошибки, то сначала похвали. Мерзавец. Король это. Король перелезает через окошко. Тогда прошу извинить меня, ваше величество. Я тебя потом прощу. Отталкивает придворных назад. Я принцесса. Их высочество изволит сейчас сидеть у камина в нашей комнате. Сидят и смотрят на уголье. Проводи меня к ней. Прошу вас, всегда с удовольствием вспоминаю ваши слова об охоте, ваше величество. Прошу вас, осторожно, умоляю, здесь ступенечки крутые. Вы уж поберегите себя для нас. Мы вас крайне любим. Вы же это знаете, ваше величество. Ой, сейчас опять услышим пальбу. Какую? Принцесса дала слово, что застрелит каждого, кто последует за ней. Она не станет стрелять в родного отца. Ну, бросьте вы, знаю я людей. Ради честного словца не пожалеют и отца. На втором этаже появился король. Сейчас опять начнет казнить. Господи, я так простужен, а? Нет работы вреднее придворной. Да. Нет. Я в ужасном горе. Предупреждаю сразу. Она сидит у огня, тихая и несчастная. Помочь я ей ничем не могу. Вот такие дела. Кто осмелится подойти к ней, поговорить, расспросить, успокоить? Кто? Ну? Она стрелять будет, Ваше Величество. Будет, обязательно будет. Ну и что? Вы же все равно приговорены к смерти. Ну и что? Кто пойдет первым? Позвольте мне поговорить с принцессой, король. Молодец, Ваше Величество. Нельзя. К дочке должен пойти кто-нибудь из своих. Именно свои влюбленным кажутся особенно чужими. Все переменилось, а свои остались такими, как были. Вы совершенно правы. Я об этом не подумал. Но я приказ свой не отменю. Почему? Потому что я самодур. Потому что сейчас во мне проснулась тетя родная. Дура. Неисправимая. Шляпу мне. Бумагу. Бросим жребий. Черт! Король кидает бумажки в шляпу. Бросим жребий. Так. Готово. Кто вытянет бумажку с крестом, пойдет к ней, к принцессе. А у нее пистолет заряженный. Позвольте мне, Ваше Величество, поговорить с принцессой без всяких крестов. У меня есть что ей сказать. Не позволю. Почему? Мне попала вожжа под мантию. Король я? Или не король? Ну, тяни, первый министр. Ты первый? Увы, слава Богу. На бумаге нет креста. Зачем же надо было кричать «Увы, болван»? Тихо! Тихо! Тихо! Сударыня, ну где ты? Твоя очередь, тащи! Мне идти, государь. От всей души поздравляю вас. Царствие вам небесное. А ну, покажи бумажку. Врунь, врунь. Народ, упрямый народ. Так и норовится. Обмануть своего бедного покровителя. Ну, ну, ужас. Ну, следующий. Следующий. Следующий. Ну, что ты кричишь? Тащи. Жребий. Ну, тащи. Пожалуйста. Администратор отвернулся, лезет рукой королю в лицо. Ну, куда ты лезешь? Что ты, стой, обалдеть. Ну, что ты? Ну, что ты делаешь? Ну, открой глаза. Вон шляпа-то перед тобой. Вон. Сюда. Совсем. Я хотел сказать, увы, никакого креста, а ей какая обида. Следующий. Администратор сует бумажку себе в рот. Ну, покажи жребий. Какой жребий? Вот, отдай бумажку. Король отбирает. Живо, ну живо, отдай. Нет креста? Нет. Это что? Ну, как же это крест, ребята? Смешно ему. Ну, как же это крест? Это ну, скажи, это крест? Это скорее буква Х. Это, любезнейший, это не буква Х. Это он и самый есть, жребий. Ступай. Ваше Величество, посудите сами. Ну, ради чего идти на смерть? Ради выдумки, предрассудка, ради пустого места. Ради любви. А где она, любовь? Вы ее видели? Не задерживай, не будь эгоистом. Ваше Величество, когда контрабандист ползет через пропасть по жердочке, или купец плывет в маленьком суденышке по Великому океану. Ну, ну смотрите, почтенно, понятно. Люди деньги зарабатывают. А вы во имя чего, извините, мне голову терять? То, что вы, сударыня, называете любовью, это немного неприлично, довольно смешно и очень приятно, очень. Но при чем тут смерть, Ваше Величество? Замолчите, презренно. Ваше Величество, не велите ей ругаться. Замолчите. Нечего, сударыня, нечего на меня смотреть, будто вы в самом деле думаете то, что говорите. Смотрелся на этих благородных страдальцев, бродячих музыкантов, нищих певцов, хуже того, на этих менестрелей, на этих мучителей душ человеческих. Это они толкают на смерть обманутых дурачков. Это они выдумали любовь. Нету ее любви, Ваше Величество. Нету. Нету. Поверьте, солидному, состоятельному мужчине. Ладно. Ладно. Ну, сказал последнее слово приговоренного. И отправляйся, все равно не помилую. Иди, я тут застрелю. Ступай. А зачем я его только слушал? Разбудил во мне тетю, которую каждый мог убедить в чем угодно. Бедняжка 18 раз была замужем, не считая легких увлечений. Может, никакой любви нет на свете? Может, у принцессы ангина? А я мучаюсь. Ваше Величество. Замолчи, сударыня! Вы женщина почтенная и верующая. Спроси молодежь. Король повернулся к лысеющему старику. Вот вы, уйди отсюда. Уйди навсегда. Все. Царство ему небесное. Да, может, промахнулась. Наглец! Прибежал парень. Моя ученица, и вдруг... Тихо, тихо. Не мешайте, я радуюсь. Моя дочь поступает, как все нормальные люди. У нее неприятности, она полицейского попала. Растет дочка. На втором этаже появляется администратор. Промахнулась. Промахнулась! Что такое? Почему вы живы, нахал? Потому что это я стрелял, государь. Вы? Да. Представьте себе. В кого? В кого, в кого? В принцессу. Жива она, жива. Не пугайтесь. Эй, вы там, плаху палача и рюмку водки. Водку мне, остальное ему. Живо! Не торопитесь, любезный. Не торопитесь, папаша. Принцесса моя невеста. Он сошел с ума. Ой, если бы. Рассказывай толком, а то убью. С удовольствием. Люблю рассказывать о делах, которые удались. Ну, прихожу, значит, к девушке, приоткрываю дверь. Думаю, убьет. Умирать хочется, как любому из присутствующих. Пошел я к девушке, пошел задумавшись. Иду и думаю, настал мой смертный час. А жить так хочется, а жить так хочется. А жить так хочется, как каждому из вас. Метнулась девушка, вскочила, милая. Ну, я за пистолет. Пальнул в нее, пальнул в хорошую. А что делать? Пальнул я в девушку, пальнул в хорошую. По обстоятельствам, а не со зла. Она не дрогнула и не заметила, а нежным голосом произнесла. Я, говорит, выйду замуж за первого встречного. Кто мне подвернется под руку? Вы, говорит, и подвернулись. Так и сказала. Сказала девушка, сказала милая, вы первый встречный мой, я ваша навсегда. И подарил я ей дыму и пламени одно лапзание, цветущие уста. Замолчите, пожалуйста, могу убить вас. Ничего, ничего, ничего. Убивали меня сегодня уже, убивали. И что вышло? Черт знает что. Король подсаживается к ученику охотника. Свита, поищите что-нибудь в аптечке. Потерял сознание. Остались только чувства тонкие, едва определимые. То ли музыки цветов хочется, то ли зарезать кого-нибудь. Чувствую, смутно случилось что-то неладное. А взглянуть в лицо действительности нечем. Принцесса спускается сверху в бордовом платье. Папа! Да? Добрый вечер, папа. Добрый вечер. А я замуж выхожу. За кого, дочка? Вот за этого, пойдите сюда. Дайте мне руку. С наслаждением. Не смейте хихикать, а то я застрелю вас. А ты молодец, дочка. Это по-нашему. Свадьбу назначаю немедленно. И отлично. Свадьба это, во всяком случае, событие радостное, веселое. Чего тянуть-то? Стойте! Я прошу ваши руки. Будьте моей женой, я молод. Здоров. Я никогда не обижу вас. Да, в чем дело? Будьте моей женой. Не отвечать ему. Ах так. Вам, значит, можно, а мне нельзя. Я поклялась выйти замуж за первого встречного. Я тоже. Я, в общем, довольна, мне все равно. Дамы, следуйте за мной. Вы поможете мне надеть подвенечное платье. Я помогу, Людмила. Кавалеры, за мной. Вы поможете мне организовать свадебный ужин. Под любым предлогом заставьте принцессу вернуться сюда. Силой приволоку, черт меня подери совсем. Я прошу вас, будьте моей женой, а? Будьте. Кому же из нас вы делаете предложение? Нас же двое. Простите, я не заметил. Подходить слишком близко к влюбленным, когда они ссорятся, смертельно опасно. Бегите, бегите, бегите скорей! Неужели вам не жалко бедных девушек? Меня никто не жалел, я не хочу никого жалеть. Помнись, глупый! Прошу тебя, несколько разумных, ласковых слов, и вот вы счастливы. Понял? Скажи, что виновата, потом возьми и поцелуй. Нет. Не упрямься. Нет! Не-не-не-не, не теряй времени. О, я слышу шаги Эмилии, она ведет сюда принцессу. Нужно... Выходит оркестр свадебной церемонии. Эмилия, помнись. Таково предписание. Таков приказ. Что с вами, Эмилия? Не трогайте меня. Я... Что со мной? Что с вами, Эмилия? Не трогайте меня, я при исполнении служебных обязанностей. Не трогайте меня, я при исполнении служебных обязанностей. Будь я проклята. Все готово, Ваше Величество. Выходит король в королевской одежде с короной на голове, поднимает правую руку вверх. Открывается дверь, несут свечи. Выходит принцесса в платье с администратором. Как почетный святой, почетный великомученик, почетный папа римский нашего королевства, приступаю к таинству обряда. Жених и невеста, дайте друг другу руки. Нет. Что значит нет? Не стесняйся, говори, да и что у тебя? Уйдите все отсюда. Мне нужно поговорить с принцессой. Администратор хватает парня за верх одежды, тащит за собой. Ах, ты наглец, а? Ну, ты наглец. Ну, ты наглец. Администратор от удара парня улегся на полу. Ну, наглец! Умоляю вас, уйдите все. Пожалуйста, оставьте нас у них. Действительно, Ваше Величество, пойдемте, а то неудобно. Пойдемте. И я, конечно, ушел, но больно хочется узнать, чем кончится разговор. Ваше Величество, я умоляю вас выполнить просьбу этого юноши. Ну ладно, просьбу выполним. Тем более, что я могу подслушать у замочной скважины. Пойдемте, господа. Пойдемте. Я признаюсь во всем. На беду мы встретились, полюбили друг друга. На беду. В Мы полюбили друг друга. Мы полюбили. Если вы поцелуете меня, я превращусь в зверя. Если я поцелую вас, я превращусь в медведя. Да, но я этого не хочу. Это выше моих сил. Клялся, что скорее умру, чем обижу вас. Принцесса снимает фату, садится. Парень садится рядом. Простите меня. Как только я поцелую вас. Да. Вы будете молча бродить взад-вперед по комнате, как по клетке? Да. Никогда не поговорить со мной по-человечески? Нет. Неужели все так страшно кончится? Папа! Да-да, я знаю. Я подслушивал. Дочка, вот жалость. Уедем, уедем. Скорее, папа. Дочка, дочка, со мной происходит что-то ужасное, доброе что-то. Такой страх. Давай подумаем, может, не стоит его прогонять. Живут же другие, и ничего. Ну, подумаешь, медведь. Все-таки не хорек. Ну, мы бы его приучали, причесывали бы. Он бы иногда нам поплясал бы. Нет. Я слишком люблю его для этого. Да. Прощай навсегда. Принцесса уходит, король уходит следом. Навсегда. Давайте негромко, давайте в полголоса, давайте простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся. Что было, то было, прошло. Ужасно, нелепо, бессмысленно. Ах, как бы начало вернуть? Начало вернуть невозможно, немыслимо. И даже не думай, забудь. Займемся обедом. Займемся нарядами, заполним заботами быть. Так легче, не так ли, так проще, не правда ли, не правда ли меньше болит? Не будем хитрить, и судьбу. Oh, господа, не о вас никогда не будь, а больше уже никогда. Ох, как это мило, очень хорошо. Я привел их в эту гостиницу. Я завалил сугробами все входы и выходы. Я так радовался этой своей выдумке. А ты не поцеловал ее. Эмиль с Эмилией выходит из гостиницы. Господа! Гостиница закрывается. Я уезжаю, господа. Ключи. Я сам все закрою. Спасибо. Только поторопи охотника. Он там укладывает свои дипломы. Как ты посмел не поцеловать девушку? Как же ты посмел? Вы ведь знаете, чем это кончилось бы? Нет, не знаю. Ты не любил ее. Неправда. Ты не любил ее. Иначе великая сила безрассудства охватила бы тебя. Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком? Нищие безоружные люди сбрасывают королей с престола из-за любви к ближнему. Из-за любви к родине солдаты попирают смерть ногами, и та бежит без оглядки. Мудрецы поднимаются в небо и бросаются в самый ад. Из-за любви к истине. А что сделал ты? Из-за любви к девушке. Я отказался от нее. А ты знаешь, что только раз в жизни выпадает влюбленным день, когда у них все получается. Ты прозевал свое счастье. Прощай. Я тебе больше не буду помогать. Ты мне не интересен. С вещами выходит охотник и его ученик. Хотите убить сотого медведя? Рано или поздно я все равно встречу принцессу, поцелую ее, превращусь в медведя. Вот тогда вы! Ну! Понятно? Медведя, сотого. Снова. Черт возьми, заманчиво, заманчиво. Да-да-да-да. Я бы сказал, даже несколько неожиданно. Слушайте, мне неловко воспользоваться вашей любезностью. Ничего, не стесняйтесь, я ваша добровольная жертва. Погодите. А как посмотрит на это ее королевское высочество? Обрадуется. Ну что ж, искусство требует жертв. Согласен. Спасибо, друг. Вперед! Парень скачет на лошади. Охотник скачет на лошади. Жена волшебника протирает картину. Протирает зеркало. беда. Размешивая тварево. Ты сочинил плохую сказку. Теперь ее пора забыть. Придет время, и ты сочинишь другую. Прекрасную и веселую. Нет. Я не сумею. Эта сказка была последней. Эмиль сидит за столом, обедает. Подходит волшебник. Ну, что говорит доктор? А что говорит доктор? Он говорит, что принцесса может умереть. Мы не верим, это было бы слишком несправедливо. Ты обещал мне все это забыть. Обещал, больше не будет. Кофе, пожалуйста. Спасибо. Говорите о чем угодно, но только не возвращайтесь к тому, чего уже не вернуть. Мы больше не будем. Когда он пришел? Он не приходил, тебе показалось. Это охотник пришел. А медведь пропадает неизвестно где. Охотник охотится? Нет, что ты. Он пишет книгу по теории охоты. Когда выйдет книжка? Неизвестно. Он пока отрывки печатает. Заведует у нас королевской охотой. Кто? Охотник. Женился, между прочим. Ну да. Да. На фрейлине принцессы Аманде. Девочка у них родилась. Назвали Мушка. А ученик охотника женился на Аринте, и у них мальчик. Назвали Мишень. Подходит молодая женщина с грудным младенцем на руках. Ты ее пригласил? Аринтию с сыном? Да. Нет. Они сами. Они теперь все делают сами. Приходят без спроса, вроде тебя. И хозяйничают тут, как дома. Вот. Он занят. Очень плохо себя чувствует. И вообще, он обещал, что со всем этим давно покончит. Вы меня понимаете? Я вас понимаю, но я не могу иначе. Они не могут иначе. Аринтия присаживается. Я тоже не могу без них. Но история должна быть закончена. У нее должен быть конец. Грустный, счастливый, веселый, глупый. Но конец. Они все равно все придут сюда. Кроме медведя. Его я видеть не хочу. Я вычеркну его из памяти навсегда. О, Аманда с дочерью. Жена волшебника возмущенно смотрит на Аманду. Аманда присаживается. Да. Принцесса страдает, болеет, а жизнь идет своим чередом. Да, вот так-то. Да. Да. Рыба тут дешевле, чем у нас. А говядина в одной цене. А овощи? Ну, овощи. Такие, которые тебе и не снились. Тыквы сдают небогатым семьям под дачи. Дачники и живут в тыкве, и питаются ей. Пробовали арбузы сдавать, но в них жить сыровато. Идет Эмилия, за ней остальные придворные. простимся светло. Неделя другая, и мы успокоимся, что было, то было. Эмиль раскачивает сидящего в гамаке волшебника. Ты же знаешь. Ты отлично знаешь, что у нас тут творится. Помог бы нам. Администратор стал принцем и не пускает медведя к принцессе. Это не администратор. А кто? Это я. Я не верю. Ты клевещешь на себя. Молчи! Волшебник встает. Как ты смеешь причитать и надеяться на хороший конец там, где он нет и не будет? Избавился? Изнежился? Женился и решил, что в мире должно идти все ровненько да гладенько? Хочешь непременного благополучия всегда и во всем? Так не бывает. И я не буду участвовать в том, что противно мне. Снова садится в гамак. Но помог бы ты только медведю. И все. Я специально не пускаю его сюда. Зачем? Затем, чтобы принцесса спокойно и с достоинством встретила свой конец. Снова встает. Будем держаться, как взрослые люди. Друзья мои, и в трагических концах есть свое величие. Какое величие? Они заставляют задуматься оставшихся в живых. Они заставляют задуматься оставшихся в живых. Что ж тут величественного? Стыдно убивать героев, чтобы растрогать холодных и расшевелить равнодушных. Стыдно. Сударыня, не надо браниться. Это я виноват во всем. Министр обязан докладывать государю всю правду. А я боялся огорчить его величество. Надо открыть королю глаза. Король в деревенской одежде с ведром в руках возвращается с рыбалки. Здравствуйте. Здравствуйте. Какое прекрасное утро. Ну, как дела? Как принцесса? Впрочем, не надо ей ничего мне объяснять. Я и так знаю, что все благополучно. Достает из ведра рыбу. Ну, посмотрите. Ваше величество. Не надо. До свидания. До свидания. До свидания. Ваше величество, выслушайте меня. Нет, нет, я спать хочу. Если вы не спасете свою единственную дочь, то кто ее спасет? Поглядите, что у нас делается. Мошенник, наглый деляга без сердца и разума захватил власть в королевстве. Все-все служат теперь одному разбойничьему его кошельку. Всюду-всюду бродят его приказчики, таская с места на место тюки с товарами, ни на что не глядя. Прикажите прогнать принца-администратора. И принцессе легче станет дышать. И страшная свадьба не будет больше грозить бедняжке. Ваше величество. Нет, ничего сделать не смогу. Но почему? Почему? Почему? Почему? Потому что вырождаюсь. Дурак ты, вот что я тебе скажу. Дурак и все. Книжки надо читать, а не требовать от короля того, что он не в силах сделать. Принцесса умрет. Ну, пусть умрет. Если я почувствую, что этот ужас в самом деле грозит мне, покончу с самоубийством. У меня яд припасен. Вчера испытал его на своем партнере. В карты играли. Прелесть, что такое. Помер и не заметил. Так что кричать чего? Беспокоиться обо мне? А мы не о вас беспокоимся. Не надо. А о принцессе? Не беспокоишься о своем короле? Да, ваше превосходительство. Ой, как ты меня назвал? Ваше превосходительство. Меня, величайшего из королей, обозвать генеральским титулом. Да ведь это же бунт. Да, я взбунтовался. Я взбунтовался. И вы вовсе не величайший из королей, а всего лишь выдающийся, да и только. Ой. Что, съел? Выдающийся, да и только. И вы вовсе не по заслугам именуетесь почетным святым. Вы отшельник, подвижник, но не святой. Не святой. Нет. Палача. Он не придет, он работает в газете министра-администратора. Пишет стихи. Не придешь? А-а. Министра. Министра-администратора. Ну сюда! Обижаю! На машине образца 19 века въезжает администратор. А почему? Отчего? Кто смеет обижать нашего славного, нашего рубаху парня, как я его называю, нашего королька? Они ругают меня. Велят, чтобы я вас прогнал. Какие гнусные интриги, как я это называю. Они пугают меня. Чем? Говорят, что принцесса умрет. От чего? От любви. Я бы сказал, вздор. Бред, как это я называю. Администратор выходит из машины. Наш общий врач, мой и королька, вчера только осматривал принцессу и докладывал мне о состоянии ее здоровья. Никаких болезней, приключающихся от любви, у принцессы не обнаружено. Это во-первых. А во-вторых, от любви приключаются болезни потешные для анекдотов, как это я называю, но вполне излечимые. Если их, конечно, не запустить. Но при чем же тут смерть? Вот я и говорю им, доктору лучше знать, в опасности принцесса или нет. Доктор поручился мне головой, что принцесса вот-вот поправится. У нее просто предсвадебная лихорадка. Как это вы называете? Как это я называю? Подходит охотник. Вот! Что такое? Доктор сбежал. Не может быть. Ага, сбежал доктор. Прихожу за успокоительными каплями. И вдруг вижу, комнаты отверты, да, ящики открыты, шкафы пусты, а на столе записка. Вот не она. Показывайте ее мне. Я не желаю, я боюсь. Ну, кто такой? Палача отняли, жандармов отняли, пугают. Свиньи вы, они верноподданные. Не ходите вы за мной, я не слушаю вас. Я не слушаю вас. Ну-ка, покажите нам записку, господин охотник. Будьте любезны, господин охотник, прочтите нам ее всем вслух. Извольте. Спасти принцессу может только чудо. Вы ее уморили, а винить будете меня. А доктор тоже человек, у него свои слабости, он жить хочет. Прощайте, доктор. А черт, предатель, как не кстати, а? Доктора! Позовите его и свалите все на него. Живо, живо! Появляется принцесса в сером тусклом платье с выцветшими узорами. Нет, нет, не вставайте, не трогайте с места, друзья мои. Какой сегодня особенный день. И все так удается сегодня. Вещи, которые я считала давно пропавшими, вдруг находятся сами собой. Подходит к волшебнику. Если я начинаю вспоминать прошлое, ко мне приходят только радостные воспоминания. Жизнь улыбается мне на прощание. Вам сказали, что я сегодня умру? Но, принцесса... Да-да, это гораздо страшнее, чем я думала. Смерть-то, оказывается, груба, еще и грязна. Она приходит с целым мешком отвратительных инструментов. Но откуда вам все это известно, принцесса? Смерть подошла так близко, что мне было видно все. Довольна об этом. Говорите со мной, как ни в чем не бывало. Шутите, улыбайтесь. Рассказывайте, что хотите. Только бы я не думала о том, что случится скоро со мной. Кто это? Да. Парень скачет на коне. С коня подтягивается за карниз окна второго этажа. Заходит в окно. С перил второго этажа спрыгивает на первый этаж. Уйдите все, кроме принцессы. Каким образом ты оказался здесь? Ведь я сделал все, чтобы этого не случилось. Уйдите. Прошу вас. Иначе я опять захочу убить вас. Только на этот раз я это сделаю. Он это сделает? Ага. Прошу вас. Прошу, прошу. Скорее, скорее. Почему плачете? От радости. Я... Здесь перистая, на которую я не могла бы доверить даже самым близким людям. Только вам, вот она. Я люблю вас. Принцесса прижимает его голову к своей груди. Я люблю вас, правда, правда, так люблю, что все прощу вам. Вы хотите превратиться в медведя? Хорошо, пусть. Только не уходите. Я не могу больше пропадать тут одна. Почему вы так давно не приходили? Нет, нет, не отвечайте. Я... Не спрашиваю, не надо. Я, если вы не приходили, значит, не могли. Я не упрекаю вас. Видите, какая я стала смирная. Только не оставляйте меня. Парень обнял принцессу. За мной смерть приходила сегодня. Нет. Правда, правда. Но я ее не боюсь. Я так счастлива, что не верю ни в горе, ни в смерть. Особенно теперь, когда ты подошел так близко. Никто никогда не подходил так близко ко мне. Никто никогда не подходил так близко ко мне. И не обнимал меня. Ты обнимаешь меня так, как будто бы имеешь на это право. Мне это нравится. Очень нравится. Пойдем. Пойдем ко мне. Я тебе покажу комнату, в которой я столько плакала. Балкон, с которого смотрела, не идешь ли ты. Сто книг о медведях. Я читала только о медведях. Охотник наблюдает за влюбленными, заряжает в ружье патроны. Целится в парня. Волшебник сидит за рукописью, горит огонь. Я виноват. Ну что же теперь делать? Да, ты виноват. Зачем ты затеял все это? Я ведь тебя предупреждала. Таким уж я на свет уродился. Мне захотелось с тобой поговорить о любви. Но я же волшебник. Помнишь, ты говорил? Помнишь? Помню. собрал людей, перетасовал их. И все они стали жить так, чтобы ты смеялась и плакала. Я плачу. Одни, правда, работали лучше, другие хуже. Но я уже успел привыкнуть к ним. Не зачеркивать же ни слова, ни люди. Я даже стал позволять им иногда спорить со мной и не слушаться. Волшебник направляет на жену ладонь. Спи, родная моя. Она, загипнотизированная, пятится назад. Я на свою беду бессмертен. Мне предстоит пережить тебя и затасковать навеки. Но пока ты со мной. Слава храбрецам, которые осмеливаются любить, зная, что всему этому придет конец. Слава безумцам, которые живут себе, как будто бы они бессмертны. Волшебник садится за стол, подперев лоб руками. Тревоженно выходит из-за стола. Увидел охотника. Почему не спишь? Тихо! Убьешь медведя! На, пойдем обратно. Нет. Пойдем к тебе. Не страшно. Подожди, не обижай меня. Нет, нет, не сердись. Принцесса обнимает парня. Пусть будет, как ты хочешь. Боже мой, какое счастье, что я все так решила. Я, дурочка, не догадывалась, что это так хорошо. Пусть будет, как ты хочешь. Целует его в губы. Охотник целится. Парень целует принцессу. У принцессы счастливые глаза, парень нюхает ее волосы. Эмиль с флейтой подходит к волшебнику. Извини меня, пожалуйста. Я не хочу вмешиваться в твои дела, но, по-моему, произошло чудо. Да, пожалуй. Что ж тут удивительного? Позвольте, позвольте, как же так? Мне же было обещано, что он превратится в медведя. И, кстати, мне это подтверждали. Ну, подтверждал. Ну и где же? Подтверждал. Потому что глупый я человек, как видно. Подошла жена. Но теперь об этом не жалею. Твоя последняя сказка оказалась забавной. Во всяком случае, удачной. Может быть, лучшей. Утро. Люди стоят перед волшебником, впереди принцесса с парнем. Принцесса с парнем подходят к волшебнику. Гляди, другая, и мы успокоимся, что было, то было, прошу. Люди уходят в путь. Оглядывается на волшебника. Пошли дальше. Парень с принцессой прощально смотрит на волшебника. Волшебник смотрит на уходящих людей. В ролях хозяин Олег Янковский, хозяйка Ирина Купченко, король Евгений Леонов, принцесса Евгения Симонова, медведь Александр Абдулов, Эмилия Екатерина Васильева, трактирщик Юрий Соломин, министр-администратор Андрей Миронов, первый министр Ерланд Арзуманян, охотник Всеволод Ларионов, Аманда Нина Пушкова, Оринтия Валентина Ваилкова, ученик охотника Андрей Леонов, палач Владимир Долинский. В эпизодах О. Вяликова, Г. Егоров, Т. Игнатова, В. Комардин, Эль Кулагина, Н. Лихачева, Е. Мещерякова, А. Мещеряков, В. Урюпин и Е. Польский, В. Яновскис. Сценарий и постановка Марка Захарова. Оператор-постановщик Николай Немоляев. Декорации и костюмы Людмилы Кусаковой. Композитор Геннадий Гладков. Звукооператор Юрий Родинович. Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР. Дирижер Г. Кремец. Ансамбль «Мелодия», художественный руководитель Г. Гаранян. Музыкальный редактор М. Бланк. Текст песен Ю. Михайлова, балетмейстер Н. Таубе. Режиссер П. Сырцова, оператор Б. Зовин. Монтаж В. Беловой, С. Гуральской. Грим А. Макашовой. Конец фильма. Комментарий к фильму подготовил Суворов Валерий. 13 февраля 2021 года.